Почему-то они решили идти через весь город пешком в самый холодный день, в день манифестации студентов. Те тоже выбрали не самую удачную погоду. Марсель, впрочем, был готов идти куда угодно со своей русской девушкой. В 16-й так в 16-й. Пешком? Идем. К переводчице? Прекрасно. Машка прихватила с собой плоскую бутылочку коньяка, представляя, как они будут идти и отхлебывать из нее, как делали в Ленинграде, в Нью-Йорке, как будет делать писатель, вернувшись в зимнюю Москву. «А ты так делать не должна», — сказал бы он Маше. «Посмотри на свою рожу». Она бы посмотрела на него и, взмахнув волосами и ресницами, рявкнула бы. «Не твое это больше дело». И отвернула бы свою счастливую рожу. Они вышли из Притонской улочки и, свернув с 4 сентября, пошли к опере. Маша никогда не была в Парижской опере. Марсель тоже никогда не был. В опере вообще. И она стала рассказывать ему, как первый раз в жизни мама повела ее в оперу. В Ленинграде. В театр Кирова. А когда-то это был Мариинский театр в Санкт-Петербурге. И Машка подумала, что раз все теперь переименовывают, то и опере должны вернуть имя Мариинского театра. Но ведь Киров считался жертвой Сталина. Значит, неудобно. Значит, не надо вообще ничего переименовывать. 70 лет советской цивилизации не выкинешь. Тогда, впервые в театре, Машу посадили в оркестр. Почему-то считалось большим шиком, имея знакомых в опере, сесть в оркестровую яму. И маленькую Машу посадили на высокий стул среди дядей в смокингах и бабочках. И Машенька ничегошеньки не видела. Это был балет. И она не видела пуанты балеринок, на которых они исполняли знаменитые пируэты из «Лебединого озера» и знаменитый танец маленьких лебедей, который взрослые дяди называли «танцем маленьких бледей». Она с трудом видела. И мама не понимала, почему ее доченька такая грустная после балета и только умирающего лебедя, когда надо ложиться и складывать ручки на вытянутую ногу, исполняет. Да потому что только это Машенька и видела. Эта часть исполнялась у рампы, близко к яме. На Ривали они оказались прямо у магазина книг W. H. Smith с книгами на английском. И Машка, конечно, гордо вошла и купила Herald Tribune. Гордо, потому что Марсель не говорил почти по-английски. На последней странице, в колонке People, первым делом сообщалось, что Щеранский, активист за права человека, но неизвестно, может, он на самом деле поставлял какую-то информацию за столиком в метрополе Моссаду. Может быть. Никто наверняка не мог сказать, кроме Щеранского и Моссада. А они разве скажут? Так вот, он, говорилось, дал рождение девочке. И Маша сразу представила Щеранского беременным. Потому что даже если и можно было так сказать по-английски, это было абсурдно. И даже если учесть, что он активно принимал участие в зачатии девочки, родить ее могла только мамаша. А Щеранскому в таком случае должны были дать миллион, раз он родил девочку, как первому мужчине. С этой мамашей Щеранский бракосочетался за день до отъезда из СССР, воссоединившись через 12 лет. В Иерусалиме уже. И Машка думала, что даже если им и не очень хочется, они должны жить вместе для public image. Не разведешься теперь так вот, запросто. Забытый всеми, кроме советской рок-звезды Гребенщикова, Селлинджер, не появлявшийся на поверхности уже лет 30, судил издательство Random House. Никуда нельзя было деться от писателя. Это было его первое американское издательство. А Селлинджер был против биографии при жизни, против публикации своих писем, взятых автором био из университетской библиотеки. И Машка подумала, зачем же ты тогда отдал их в библиотеку? Надо было каким-нибудь своим друзьям отдать на сохранение, пока не помер, или в сейфе хранить. А раз отдал в библиотеку, это всеобщее достояние. Сообщалось, что праплемянник Уинстона Черчилля получил 2 года за найденный у него кокаин. 30-летний дюк Марлборо сказал, что за 3 месяца в 1985 году он потратил $28 400 на кокаин. Поэтому Машка всегда и думала, ни героиноманом, ни кокаиноманом простой человек стать не может. Надо быть очень богатым. Поэтому все наркоманы немного дилеры. Чтобы иметь возможность колоться, они торгуют. подмигнул Марсель, который сам наверняка подторговывал гашишем. «Отсюда и следует самое логичное заключение. Наркотики надо легализовать, тогда цены будут нормальные, и не будет этого безумия, с которым якобы все великодушные политиканы борются. Либо надо для самых зависимых, для джанки, установить легальную продажу, чтобы они сами не занимались криминалом. Они все равно будут перепродавать драгс. Денег-то на жизнь нет. Ох, ну тогда вся проблема не в драгс, а в другом, в том, что на всех благ не хватает. Поделитесь с ними, если вам их жалко, не хотите, чтобы они мерли. Их хотят вылечить. Кошмарная наебаловка это. Пока сам человек не решил, что он хочет, ничто ему не поможет. Скажи «нет» крэку. Псевдопомощь. Человеку важно свое собственное желание, чего бы оно ни стоило и к чему бы ни привело. Как сказал ваш любимый Достоевский. Машка вспомнила, как писатель говорил ей, что она гибнет. «Я не гибну. Я живу такой период жизни. Сумасшедший. Он жил так сам, а теперь перешел в другую жизнь. И он хочет навязать мне свое видение жизни, свой опыт 43 лет. Но я моложе его на 15». Вот они вышли на Площадь Согласия, одну из самых несогласных в Париже после Площади Звезды. Вообще же Машка не называла все эти достопримечательности по-русски. В 24 года она увидела Пляс де Туаль, а потом прочла стихотворение Мандельштама о Площади Звезды. У нее была большая путаница в голове из-за того, что все названия переводили на русский. Из-за того, что имена собственные звучали по-разному. Даже города. Лондон был Ландром, Темза — Темезом, Москва — Москоу, Москву, а река Москва почему-то Московой. Уайлд был Уэлдом. Когда все интеллигентные девочки ходили в институты, Машка носилась, задрав хвост. Поэтому многие вещи она выучила не в советских школах, а уже за границей. Переходить эту послушную геометрическим правилам площадь по правилам было невозможно. Все хитрили, и пешеходы, и автомобили. Машка, блестяще водящая автомобиль в течение 8 лет в Америке, с трудом представляла, как бы она делала это на такой вот площади. А на Этуаль? Каждый раз она зажмуривала глаза, когда таксист объезжал Триумфальную арку. Со всех сторон перли и поджимали, никаких знаков не было. Впрочем, площадь была задумана для тех времен, когда пользовались лошадьми, и их было не так много, как автомобилей. Моторный же зверь не предвиделся Османом Хаусманом. Они не встретили никаких демонстрантов. Здесь демонстрантов никогда не было. Подойдя к сене, они встали у парапета и выпили из плоской бутылочки. И сильно поцеловались. «Ты должен вставить себе зубы, Марсель». «Да, металлических два клыка». И он изобразил жуткого вампира. «Почему металлические? Белые? У тебя хорошие зубы. И тебе очень идет, когда ты улыбаешься». «Два белых зуба стоят половину мотоцикла наверняка. Что же это за прогресс, за изобретение? Если для того, чтобы ими пользоваться, надо быть очень богатым. В СССР так всегда восторгались западными дантистами. Но если ты не принадлежишь организации, если ты не согласен быть по рукам и ногам связанным и зависимым от общества, у тебя нет социального обеспечения, значит, ты не можешь иметь эти прекрасные зубы». Что же это за свобода? Сотни страховок, зависимостей и обязанностей. В СССР были плохие, то есть некрасивые пломбы, но бесплатно. Они оставили уже позади Гранд-Пале, где в 87 году в одной из аудиторий будет выступать новый редактор «Нового мира», новый человек новой эпохи. И от него будут ждать новых ответов и новых объяснений. Базиль Карлинский задаст новый вопрос. И писатель, между прочим, тоже спросит, «Когда вы меня будете печатать?» А Залыгин будет говорить, что в их новом портфеле столько старья ненапечатанного, что до вас нам и не добраться. Эта Машка так интерпретирует его ответ, что надо быть скромным. А писатель, конечно, засмеется и подумает, «Был бы я скромным, так и сидел бы сейчас на металлургическом заводе в Харькове». И Шульженко бы сидела в Харькове, и Гурченко. И певица бы наверняка сидела бы сейчас со своим мужем, полуфарцовщиком, полудиректором чего-то на какой-нибудь гражданке. Будь они скромными. Каждый день жизнь только и доказывала — лезь. «Бедные студенты, в такой холод манифестацию устроили», — говорила Машка и смотрела на пар, клубящийся у ее рта. Они останавливались, чтобы посмотреть на замерзшие неглубокие лужицы, изрисованные уже морозом. И Марсель грел Машкины ладошки, кладя их себе за лацкан пальто. «Может, им уже горячо?» — хихикнул Марсель. «Может, они уже дерутся с полицией?» Они видели много автобусов СРС. На всякий случай они стояли везде. Полицейские, впрочем, это были люди армии, привозили горячий кофе, и они пили из пластиковых стаканчиков в ожидании защищать, если надо, установленные порядки. Бунт был приручен. Конечно, новые поколения были чем-то недовольны, не принимали какие-то порядки, но это воспринималось нормально, как правильный круговорот в жизни. Недовольство было разрешено и приручено. Поэтому Машке демонстрации были неинтересны, бессмысленны. Но это было демократической гордостью. Пройти с разрешения властей в разрешенном месте и в разрешенный час, организованной колонной, чтобы что? Получить надбавку в 100 франков? Ты, Маша, анархистка или, может, просто хулиганка, поэтому тебе не нравится, — смеялся Марсель. А они — реформаторы. В 68-м году они покричали, а потом поехали на каникулы. Теперь они сидят в редакциях, в кабинетах министров. Те, кто громил магазин «Фушон», сегодня сами в нем делают праздничные покупки наверняка. Неудивительно, что и в Москве в 91-м году откроют этот знаменитый магазин «Фушон», подтверждая буржуазность перестройки и еще плохой вкус и абсурдность. В этот магазин могли прийти 2,6% населения, а 97% стояли в очереди за гнилой картошкой. Не на базаре, а в государственном магазине. Анархизм же Марии был очень противоречивым. В артистической своей душе она, конечно, была хулиганкой. Но вот знала уже, чтобы описать все эти хулиганства и безобразия, нужна дисциплина. Нужно каждый день в одно и то же время приблизительно садиться за стол и работать. Как и в пении. Можно было валяться на сцене или показывать свой член публике, как Моррисон. Можно было вопить и блевать. Но когда-то надо было идти, уходить в маленькую комнату одному, без баб и собутыльников или соигольников, и писать текст, музыку, мелодию и выдумывать. Но вся, конечно, публика предпочитала видеть Моррисона пьяным, орущим, бушующим, а в комнатке с блокнотиками, со сборничками Блейка никто не хотел видеть. Впрочем, регулярная работа в кабаке, пусть русском или в дыре какой-нибудь рок-н-ролловой, не способствовали творчеству. Они выматывали такие вот работы и высасывали из тебя все порывы и желания. Ты засыхал на них. И лучше всего, конечно, было работать периодами, накоплять, сочинять, а потом выплескивать. Иначе получалась бездарная рутина. Но кушать хотелось всегда, а не периодами. За квартиру надо было платить всегда. В квартире певицы было душно, пахло кошатиной вперемешку с терпким запахом секса. Постель оставалась незастеленной. Покрывало в шашечку из ткани, купленной под Сакре-Кёр в Дрейфусе, там, где Машка каталась на карамельной карусели с Фифи, валялось скомканным. И все было покрыто будто легкой паутинкой, малюсенькими перышками из пухового одеяла. Вся одежда была в этих перышках. Во рту иногда вдруг было перышко. В волосах. Это было какое-то уцененное, видимо, одеяло, поэтому перья и лезли из него. Они открыли окно, и Марсель сел скручивать петарду. Машка что-то творила на кухне. Они уже выпили вина. Они были похожи на закадычных алкашей-любовников. Им всегда хотелось выпить, и они всегда выпивали. Сказав однажды, что они должны меньше пить пива, Марсель принес бутыль виски. «Не напейся без меня», — сказала уходящая в разин Машка. «С 25 поколениями алкашей позади меня мне надо куда больше, чтобы напиться», — парировал Марсель, изобразивший бравого француза. Вот он принес своей русской подружке петарду, и та с радостью затянулась. Она положила коту еды и позвала его. Но тот не прибежал, и Машка вышла в комнату. Но кота нигде не было. И Машка уже смотрела на открытое окно, чернеющее неизвестностью, и ветер теребил неподшитую занавеску из ткани под сакрекер, и дождь влетал в комнату. «Где же он может быть? Я же тебе сказала, чтобы ты следил, раз мы открыли окно». Машка уже сделалась слегка хай, и поэтому, видимо, не очень испугалась. Они искали кота в шкафах, за жалюзи, среди колготок, но ясно уже было, что он там, за скользким подоконником, внизу, где-то там. Марсель пошел вниз. Дверь в квартиру осталась приоткрытой, и Машка не услышала, как Марсель вошел обратно. Вот она обернулась и увидела на ладонях Марселя кота. Только это был совсем не ее кот. Это был какой-то чужой, несчастный котище. Он весь сморщился и надулся, ощетинившись не зло, а как-то тихо. Марсель положил его на середину комнаты. Тот посидел и потом хотел встать, но упал тут же и неумело мяукнул, став страшным таким, что Машка взвизгнула. Он был ужасен, ее котик. Ее хулиган. Рвущие колготки и бегающие кругами по комнате пума. Старый какой-то и несчастный. Он полупошел, полупополз, волоча одну лапку. А Машка с ужасом думала, что же должно твориться с его внутренностями, упавшими на камень с пятого этажа. И что, видимо, он совершенный дурак, этот кот, раз выпал из окна. Кот добрался до ванной комнаты, где стоял его тазик с песком, и спрятался там за дверью. Ему, видимо, никого не хотелось видеть, этому бедному коту. Машка подумала, что, может, он собрался умирать. Коты всегда уходят от людей умирать. И ей стало страшно. Что она будет делать с мертвым котом? Она заставила Марселя идти к соседке, мадам Халигарде, звонить ветеринару, вызывать ветеринара. И она подумала, что обязательно пойдет на работу. Только чтобы не оставаться здесь, с этим ужасным котом. Избежать ответственности она хотела. Она вынесла кота, боясь сначала прикасаться к нему, и положила на диванчик. Марсель направил на него свет лампы, одной из двух, что над столом. Там как раз висела фотография писателя. Он на ней был как панк. А Машка из вредности прикрепила над фото объявление «Сирк де Москву», так что писатель получался клоуном. То он был ее проклятым богом и добрым дьяволом, то он был клоуном. На самом же деле он, видимо, был пессимистическим стоицистом. Певица стянула волосы на макушке в хвост, повязала большой бант и стала похожа на Марчелку, которой сегодня не было в Разине. Отпев кипучую, она ждала, когда из костюмерной Лёши Бляхова уйдут все его музыканты. Он платил им деньги, они переодевались в человеческую одежду. А Машка сидела в комнате рядом, где обычно играли в карты. Солист Борис, джиги-грузин, украинцы. Иногда к ним присоединялись французы-музыканты. Но те жульничали, и даже Лёша перестал с ними играть. Джиги был самым старым, хоть и танцевал еще свою лезгинку и бросал ножи кинжалы в доску. Вопя при этом, почти как Виктор. «А-а-а!» Однажды Владик радостно сообщил, что в хронике о коллаборационной Франции видел Джиги? Танцующего, бросающего ножи кинжалы? В каком-то кабаре, оставленном для фашистов. Джиги ничуть не смутился. Протяжно прокричав «А-а-а!», он закатил глаза к потолку и с сожалением сказал: «Какое время было! Сколько денег!» Здесь, сейчас, он получал 120 франков. Машка с удовольствием бы расспросила подробности той золотой эпохи, но все эти старые русские были жуткими трусами. Только глаза к потолку закатывали или мямлили что-то невнятное, но не раскалывались. Нельзя было узнать от них правды ни о Горгулове, стрелявшем во французского президента, ни о Плевицкой, принимавшей, видимо, участие в похищении Миллера, ни о чем. Лёша, который теперь разгадывал кроссворды или писал частушки вместо игры в карты, объяснял это тем, что тогда им всем досталось. Они были в опале, им не давали документов и могли вообще выкинуть из Франции. Видимо, этот старый страх существовал до сих пор. «Анфуаре и лаваш! Куда делся карандаш?» Начинался цикл Лёшкиных частушек. С Мишель, разумеется. Машка старалась относиться к Лёше так, будто был он только музыкант-балалаечник, пьянчушка, увезённый мальчиком из Ленинграда в Париж. Лёша без возраста. Потому что, когда она вспоминала, что Лёша ещё и семьянин, пусть и без детей, ей он не нравился. Она ездила навещать его больного с окли-таксистом, и она старалась забыть тот визит. Там, в доме, было жутко натоплено. Печь стояла в углу комнаты, уходя трубой куда-то в потолок. Топилась она мазутом, там было как в бане. Жена Лёши, когда-то танцовщица, а теперь преподаватель танца, два раза в неделю, предлагала им чай или кофе. А они по привычке привезли винище. Ещё Акли привёз цветок в горшке. С красными листьями цветок, какие обычно ставят на могилу неизвестного солдата. У жены Лёши была длинная шея, переходящая в лицо, без подбородка. И она открыла им вина всё-таки, когда те отказались от чая. Они выпить хотели? За Лёшино здоровье. И она зажала бутыль между ляжками и вытягивала из неё пробку. И Машке было стыдно. А Акли называл её «мадам Лёша», и это было жутко глупо, ужасно. И то, что сам Лёша косил глазами и подмигивал Машке, видимо, намекая, чтобы та ничего не ляпнула, было тоже ужасно. Жена Лёши, видимо, не подозревала, сколько муженёк её употребляет алкоголя в день. Она спала, конечно, в 5 утра, когда Лёша возвращался с мобиля или БП. Толстенный кот сидел на коленях Лёши, а сам он был в дублёнке без рукавов в кресле-качалке. Можно было бы и по-другому воспринять ту ситуацию. Вот Лёша в дублёнке, как Селин, и жена его, бывшая танцовщица, как у Селина, и кот вечный, знаменитый Бебер здесь. И живут они почти что в Медоне. Да, но что-то не очень получалось такое сравнение у Машки. И она старалась забыть тот визит и воспринимать Лёшу только как музыканта, мужчину с балалайкой. Вообще, большинство музыкантов разочаровали Машку, находясь в кругу своих девушек и жён дома. Может, это их девушки так портили картину? Большинство их было очень какими-то простыми, ничем не блещущими, бледными по сравнению со своими мужчинами-музыкантами. Музыканты всё-таки, если и были интеллектуально лимитированными людьми, они знали какой-то секрет, ведущий к потаённым закуткам в душах слушателей. Они были талантливыми людьми. Они могли заставить народ беситься или, замолкнув, слушать. А их женщины? Жена Филиппа номер 2 ждала ребёнка и ткала ковры. Мещанские до тошноты. Из акрилика. С какими-то солнцами и козочками. Не содрав хотя бы с Сони Делоне дизайн. У Мишеля басиста была белая маленькая девушка с коротенькими волосками и с очень коротеньким впечатлением о себе, оставшемся у Машки. Может, поэтому он её в конце концов и бросил, влюбившись в темпераментную и злоебучую югославку. Но это тоже особенно не блистало. Просто хотела всё время ебаться с басистом, отвлекая его от музыки. У русских музыкантов были домашние жёны, и Машка всё время хотела крикнуть: «Мужики, что же это за бабы у вас такие бледные амёбы?» Но, может, так и должно было быть в ячейках, в парах, в семьях. Кто-то один блестит и ведёт, а второй рядом. Тихо и просто. Может, поэтому, думала Машка, у неё и с писателем ничего не получилось. Они оба блестели и хотели вести. И в то же время Машка, например, не любила и не хотела, чтобы писатель присутствовал бы во время репетиции её с музыкантами. Или чтобы Марсель вот сидел бы рядом. Так же, как она и не любила, когда музыканты приводили своих баб. Даже если бы они были блистательными, это всё портило. Нарушало и разрывало невидимую нить их круга, их кольца. Потому что это был такой кружок, в котором свои законы, свои нормы поведения и общения. И постороннему показалось бы это ненормальным. Потому что это как в спортивной команде, где одни мужики. И музыканты к певице своей относятся как к члену команды, мужику. Они ей... Певицы, как мужику в этой команде, кричали: «Эх, мудак, куда мяч подал? Держи, раззява! Справа заходи, пизда! Здорово подачу сделала! Эх, жопа!» Не было никакого разделения в этом кружке. Это было тяжело, и хотелось иногда, чтобы смотрели именно как на женщину. Но это было невозможно. Все бы тогда просто перетрахались, передрались, поругались, кто-то сделал бы подлость, репетиции бы отменили. Кружок бы распался. Поэтому они были как бы бесполыми или андрогинами. Ни мальчик, ни девочка, а то и другое сразу. Вот и Лёша для Машки был балалаечник Лёша. А это уже не мужчина. И Машка была для него корешок. Так он её и называл. «Теперь тебе надо сделать решётки на окна, сетки натянуть. Я тебе говорил, что он вывалится. Он же не знает, что там за окном. Куда же твой мудак смотрел?» Лёша разливал по бокалам пиво Эрнеста-контрабасиста. Сам Эрнест играл с мини-оркестром, так что в костюмерной никого не было. И Машка сидела за полом Лёши и Эрнеста, где они разгадывали кроссворды. Пиво Эрнеста было принесено им из дома, немецкое. «Решётки — это ужас. Я там повеситься захочу. И так иногда тошно. Сейчас, правда, не очень». Густым басом подвывая, вышла самая большая. Догадались все легко, что пиздец недалеко. Было придумано о Маше. Полякам досталось больше всех в частушках. «А сало русское едят» — был общий смысл их. «Ну да, песенки поют русские. Денежки ими зарабатывают, а русских хают. Маша, идите там, вас ждут, не дождутся. Хуй этот, кошаги!» — прокричал сверху, не спустившись до конца вниз, с лестницы, югославский метрдотель Валерий. «Идите, а то они все шампанское выпьют», — сострил он. Машка скорчила гримаску удивления и посмотрела на себя в зеркало. Она была на редкость неярко накрашена, а отсюда моложе. «Иди, иди, заработаешь деньги. Не напивайся только. Помни, чему тебя учила, блядь, то есть лётчица Таня», — засмеялся Лёша. Лётчица Таня через неделю после Машкиного появления в Разине на встрече старого русского Нового года, это абракадабра повторялось и в названиях русскоязычных газет, «Новая мысль», «Новое русское слово», и все они были старыми, старыми, старыми. Увидев певицу, сказала: «Красивая какая девка. Будут сложности, приходи. Таня поможет». У Тани был свой бардак. Эта Таня сразу показала Машке знаменитый прием. Их как раз пригласили за столик Танины клиенты, отмечающие русский Новый год в Разине, и, конечно, угощали шампанским. Таня пригубила и, держа бокал высоко в руке, затараторив что-то сразу, заговорила им глаза и уши и незаметно для них, но очень заметно для Машки, выплеснула шампань за спину. Через плечо, наклонив бокал. Видимо, слегка облив декольтированную спину, но и виду не подав, захохотав громко. Следующий трюк был в другую сторону. Опять с полным бокалом она наклонилась к друзьям за столом, а бокальчик в руке держала на самом краю стола и незаметно наклоняла его, так что шампань лилась вниз, видимо, ей на юбку. Но вот, вероятно, почему все артистки, да и владельцы бардаков были в неимоверных юбищах. Чтобы не промокать сразу, пол в Разине, как и в Танином бардаке, был весь залит тысячефранковым шампанским. Поэтому там никогда не было яркого света. Видимо, не для амбиенс только. А бляди и артистки были трезвыми. И гости, конечно, спешили открыть еще одну бутылочку. А процентики капали. Тут 60 франков, там 60. У Машки эти трюки не получались. Да и выливать шампанское ей было жаль. Таня-летчица рассказывала, что участвовала во Второй мировой войне. Летала на истребители и подбила несколько мессершмиттов. Лёша не верил в эти истории. А Машке очень хотелось верить. Образ владелицы бардака, бывшей летчицы-истребительницы, был куда более великолепен, чем просто какой-нибудь Тани-бляди, скопившей денег с блядства и открывшей свой бардак. Маша приветствовала такие художественные враки. «Истребитель, еби ее мать! Она истребила не один банковский счет клиентов», — хохотал Лёша. «Нет, она истребляла фашистов, их мессершмитты, которые разорвали над Москвой тишину, и она вместе с Лёнькой Королёвым пошла на фронт. И она по ним та-да-та-да-та-да, и они со свистом пю вниз, а Таня в небе пела: «Русскую бабу хуём не испугаешь, суки-бляди, я вам покажу, как на мою родину нападать». У Тани был ломовой акцент, как в фильмах о русских. Она была окрашенной блондинкой неизвестного возраста. При дневном свете ее никто не видел. Она стояла за стойкой своего бара в бардаке, уперев руки в боки и, звонко смеясь, командовала клиентами, покрикивая на них. И они, американцы, немцы, да и французы тоже, как дети, слушались Таню и тащили из бумажников чековые книжки, заказывали и откупоривали еще шампань, половина которого лилась на пол, вдова Клико, Кристаль, выворачивали свои карманы в поисках еще пятисоток. Блестящая летчица Таня уверенно вела свой русский ил и в Париже, и на одной из стен висел ее портрет в образе барышни конца прошлого века работы Глазунова. Машка ходила к Тане погулять, но за помощью не обращалась. Вот она поднялась наверх, и с Тереской они пошли, следуя за Валерием, который, как настоящий джентльмен, провожал к столу настоящих дам. Все знали свои роли. «Добрый вечер, месье Кашоги. Месье?» Машка тоже умела разыгрывать роль светской дамы и наклоном головы приветствовала незнакомого ей друга Кашоги, оказавшегося его адвокатом. Тереска села между ними, а Машку Кашоги посадил рядом с собой. «Я хочу узнать, наконец, твой секрет, Маша». Машка не знала, что за секрет, но послушно села. Адольф уже стоял с бутылью наготове. Уже лил аметистовое шампанское в бокалы, улыбаясь и незаметно подмигивая Машке. Девочкам заказали икорки. Тереска похлопала ресницами. Маша повиляла плечами, уже обнаженными. Уже никаких цыганских шалей не было на них. Кашоги и адвокат заказали какие-то специальные филе и салат. «Только сердцевину салата», — добавил Кашоги, и Адольф довольно щелкнул каблуками. А Машка представила, как из салатов вырезают сердца, и в воображении ее сердца, конечно, были настоящими, вроде куриных, маленькие сердечки. И вот для Кашоги режут салаты, доставая из них сердца, целую горку сердец Кашоги. Блять, а бедный писатель в первые полтора года жизни в Париже подбирал листики салатов у овощных лавок. Писатель же и прочел Машке про Кашоги в книге об арабах. Борис начал свою клоунаду, уже что-то кричал недовольно. Так же вот будет клоуничать здесь, когда перестройка наберет нужный темп, знаменитый советский певец, лауреат и заслуженный артист Эдуард Хиль. «Мне тоже хочется заработать», оправдываясь за такое, в общем-то, падение. Получая 250, 300, 400 франков за вечер. Исключив из своего репертуара арию из «Фауста» «Люди гибнут за металл», как и про то, что тоскуют руки по штурвалу. Певицы уже ели икру, стараясь съедать побольше. Кашоги собрался сразу после ужина уходить. Он не говорил по-французски, и Машка блистала знанием английского. Расспрашивала о Хэролде Робинсоне, взявшем Кашоги за прототип для одного из своих бестселлеров. Это только русские дураки говорили, что нехорошо, мол, писатель, негодяй, наблюдатель. Таким, как Кашоги, это очень даже нравилось. Еще не пришло время Ирангейта, и Барбара Волтерс еще не интервьюировала месье Кашоги на его яхте в сколько-то миллионов. А ему хотелось славы. Ой, как хотелось. Он был куда богаче того же Хэролда Робинсона, которого Америка покупала как гамбургеры в супермаркетах. Он продавал оружие во всем мире. И не какой-то там пистолетик, тонны оружия. Но его не знали, как знали Хэролда Робинсона. И, конечно, ему было лестно, что он стал героем книги. Таким, как Кашоги, очень даже было лестно, что о них писали книги. Это вам не родственнички, которые всегда недовольны описанием. Сам Кашоги же интересовался, была ли Машка женщиной. Да. Вот о каком секрете он хотел узнать. Сообразительная Машка. Она сразу поняла, что это дело длинного языка Марчелки. Машкины истории о том, что ее называют трансвеститом, румынка перевернула с выгодой для себя. Маша не настоящая женщина, и ее не будут приглашать, и все денежки достанутся ей, Марчелке. Дать по морде Кашоги Машка не решилась. Обидеться и уйти, лишившись таким образом денег, шампанского и икры, поругавшись с администрацией, уж, конечно. Она переборола свой дикий характер и перевела все на шутку. Если вы пришлете за мной шофера после моей работы, могу продемонстрировать. Здесь раздеться я не могу. Это все-таки не стриптизный бар. Хотя бардак, конечно, вы сами знаете. Кашаги уже хохотал на наглость Машки. Но она не остановилась на этом, зная, что лучшая защита — нападение. Он думает, что я застесняюсь. Если вы думаете, что я трансвестит, то это невозможно. В Советском Союзе таких операций не делают. В Бразилии я никогда не была. А здесь, чтобы такую операцию сделать, надо столько денег. Я еще не настолько богата. Вы мне прошлый раз всего 500 франков дали. Что вы, операция стоит тысячи и тысячи. Тереска, сначала открывшая рот, теперь смеялась и будто бы аплодировала глазами. Кашоги целовал Машку в ухо и хохотал. «Ты смышленая девочка». Адвокат протирал стекла очков, а заодно и слезящиеся глаза. Но Машка не остановилась на этом. Вспомнив, что на ней нет трусов, она позвала рукой Кашоги и подняла из-под стола свою неимоверную юбку. Прикрываясь слегка скатертью, она показала Кашоге, что там у нее было. Через сеточку колготок была видна шерстка ее зверька. Кашоги завизжал, перекрикнув Бориса, тут же гаркнувшего: «Селианс, ну селианс же!» А Мария уже одернула юбку и пила шампанское. «Я бы ему дала в морду, Тереска, но здесь, как в цирке, надо быть клоуном», — сказала Машка по-русски. «Браво, Мария!» Тереска тоже выпила шампанского и встала из-за стола, так как приближалась минута ее клоунады. Они уже беседовали, как хорошие знакомые. Машка рассказывала что-то едко-колкое про Лос-Анджелес, и кашагистский адвокат поддакивал ей. «That's right. Exactly as you say». Кашоги иногда хватал Машку за ляжку от смеха. Потом сунул ей в кофту, прямо за вырез, 500 франков. И Маша подумала: «Это как если бы он купил у меня рассказ, который я все никак не могу написать. Только маловато, конечно. Но все-таки рассказ ведь не написан. Значит, это как если бы я пришла к издателю и рассказала бы ему идею. И он бы мне дал за нее 500 франков. Тоже неплохо для никому неизвестного автора». Тереска уже затомничала голосом, смазанным иранской икрой. Надо сказать, что здесь, в низинке, звук был куда лучше, чем у бара на возвышении. Лицо, правда, было более заметно, то, что на лице. Но, в конце концов, никто не сомневался, что Тереске не 20 лет. И вообще она певица, а не манекенщица. Хотя, конечно, такие, как Кашоги, предпочитали Марчелок и Машек, тем, кому еще не было и 30. А если уж певиц в возрасте, то в Ковент Гарденс. Салат из сердец остался почти нетронутым, и, выходя из-за стола для своего номера, Машка поглядела на него с сожалением. Вот так они выкидывают здесь за год тонны еды, а потом поют песни для Эфиопии и ее голодных детей. И орут, когда просишь бесплатно пирожок, один, несчастный. В который раз Машка подумала о несоответствии своего уровня жизни с уровнем людей, ее приглашающих, тех, кого она развлекает, для которых она поет, которые ей аплодируют и очень хотят пригласить. Приглашают. Везут на Роллс-Ройсе в гараж или авантюру, рады ее компании, горды даже, если она хорошо спела, что вот, мол, эта певица с нами, мы ее привезли. А маленькие девочки из пригородов сидят в гаражах и авантюрах, мечтая подцепить какого-нибудь владельца Миссимы. Кошмар, хоть Миссима и любил красивую одежду. Магазина оптовой продажи брюк. Как эта жуткая дура из «Дьявольской тройки», недавно судимая, о которой напишет «Спортэс», замолчав, конечно, кое-какие факты, холодную такую книгу. Да, и вот она, певица, не мечтает быть приглашенной, уже приглашена. Да и в 17 лет, в отличие от судимой дуры, она уже была в Америке, а не мечтала. И вот она отказывается даже от приглашений, теперь все чаще. Потому что ее ждут дома. Марсель ее ждет. Сбылась ее запись дневниковая: «Любил бы меня кто-нибудь, как я писателя. Ждал бы меня». Но тут я сразу хочу стать литературным критиком и спросить, наконец, за что же героиня любит самого писателя? И не ждет он ее, и не особо интересуется, и вообще у него свои цели, далекие от героини. Машка меня уже перебивает, уже кричит и, насупившись, бубнит: Как будто любит только, когда есть взаимность. И вообще у меня тоже свои цели — заставить любить. Не может быть такого, а? Трогать во сне и мешать жить. Написала я в стихотворении. Мешать жить — значит, чтобы часть жизни была занята мной. Это значит победить, а? Тут можно, конечно, возмутиться, но нельзя и не признать неограниченное количество способов любить.